Сейчас шампанское стоит в ведре со льдом, задвинутом под верстак. Пряча его, Хиггинс посмеивался. Почему же теперь, пока тянется ожидание, мысли его принимают все более мрачный оборот? Не усталость ли виновата? Хиггинс всю зиму чувствовал, что устал. Перенес на ногах бронхит. Впрочем, для него это обычное дело. Сколько Хиггинс себя помнит, он всю жизнь работал больше других. И никогда на это не жаловался, напротив, гордился этим. Работа приносила ему тайное удовлетворение, хотя он и не мог объяснить, почему. И у жены дел хватало. Четверо детей, а теперь еще новый дом, может быть, чересчур большой для них. Она тоже никогда не жалуется, но это еще ни о чем не говорит. Ведь она могла бы жить совсем по-другому. Пожалуй, рада была бы жить по-другому. Он нет. Хиггинс наклонился, потрогал бутылку. Этикетка с французской надписью намокла и отклеилась. Он прилепил ее на место, чего доброго Карни вообразит, что это обыкновенная калифорнийская. «Гараж запер? Пока нет, я еще туда пойду». Она не спросила, зачем. Не было у нее этой привычки изводить мужа вопросами. Порой Хиггинсу даже хотелось, чтобы она спрашивала его почаще. Он пытался припомнить. Раньше она тоже не любила задавать вопросы. Но раньше он и сам себе не задавал никаких вопросов. Просто радовался, что она вышла за него. Как и Хиггинс, Нора была родом из Олдбриджа, штат Нью-Джерси. С тех пор, как его перевели в Вильямсон, не прошло еще и 10 лет. В Олдбридже он последнее время работал в местном филиале супермаркета, заведуя фруктово-овощным отделом. А еще раньше, когда они с Норой только поженились, служил там рассыльным. Нора училась с Хиггинсом в одном классе средней школы. Она отлично его знала и, должно быть, не питала на этот счет никаких иллюзий. В школьные годы Хиггинсу в голову не пришло бы куда-нибудь ее пригласить. Нора была из небогатой семьи. Отец заведовал складом, незадолго перед тем потерял жену и женился вторично. От второго брака родились еще 2 детей. Нора в школе была на расхват. Считалось, что она чуть ли не самая красивая и способная. Мальчишки спорили за право сводить ее в кино или на танцы, а она ходила то с одним, то с другим, и долгое время никто не мог похвастать ее благосклонностью. Потом она вдруг стала явно отличать Берта Тайлера. Хиггинс перебирал воспоминания. Он не ревновал. Тайлер, конечно, был подонок, но хорош собой. А он? Непропорционально большая голова, невыразительная физиономия, неуклюжесть, которая так и не прошла с возрастом. Он не был тогда влюблен в Нору, просто восхищался ею. Вместе с другими мальчишками умирал от зависти к Берту, когда тот вместе с Норой проносился мимо них в своем хот-рот. Старая неказистая машина, на которую поставлен очень мощный мотор. Разъезжать на такой машине – любимое развлечение американской молодежи. После школы Нора уехала в Нью-Йорк. Тайлер тоже исчез. Почему она вернулась в Олдбридж? Почему буквально кинулась Хиггинсу на шею, когда пришла в супермаркет за покупками и случайно с ним встретилась? «Ты все еще здесь, Уолтер? Как видишь. Доволен жизнью. Наверное, скоро получу повышение. С кем гуляешь? Ни с кем». И он покраснел. От ее взгляда это не ускользнуло, но она продолжала. «Тогда, может быть, сводишь меня вечерком в кино?» Берт Тайлер больше в Олдбридже не появлялся. С самого отъезда о нем не было ни слуху, ни духу. Нора с Хиггинсом поженились лишь через год после той встречи. Он опасался, что заработка его не хватит на двоих, но она настояла на свадьбе. Теперь их 6, а скоро станет 7. И живут они в новехоньком доме в самом фешенебельном квартале Вильямсона. Кто скажет, что он не умеет работать? Разве жизнь не доказала его правоту? Но тогда откуда же у него, зрелого 45-летнего мужчины, это чувство вины? Сейчас Хиггинсу нужно не потерять самообладание, не поддаться панике, иначе ему потом будет стыдно за мысли, которые теснятся у него в голове. «Опять твой школьный комитет?» «Да». Он пристроился в углу гостиной за письменным столом, где днем делают уроки сыновья. Он читал мысли жены. «Опять ты один за всех отдуваешься». Хиггинсу вечно поручали самую долгую и нудную работу, требовавшую особой тщательности. Но ему-то она не казалась нудной. Он сам о ней просил, и даже трудность ее расценивал как привилегию. «Скоро начнут строить, как только утвердят федеральную дотацию». Это требует долгих разъяснений. Да они вряд ли и заинтересуют ее. «Включи телевизор, он мне не мешает. Не хочу. Ложись спать. Нет, дождусь Дэйва». Уже 10-й час. Что они там в загородном клубе так тянут? Хиггинс дружит только с Биллом Карни, но знакомы с остальными. У кого в комитете есть причины голосовать против него? Таких вроде нет. Доктор Роджерс, их домашний врач. Сколько раз Хиггинс его вызывал, особенно к детям. И всегда он хоть на минутку присаживается в гостиной, а жена доктора – постоянная покупательница супермаркета. К адвокату Олсону не так просто подступиться. Этот всем дает понять, что он важная птица и родился не где-нибудь, а в Бостоне. Адвокат много пьет. Ему 65. Он женат уже в 3-й раз. И один из его сыновей дружит с Дэйвом. Есть еще Луис Томази, владелец фешенебельной гостиницы «Белая лошадь» на Хартфордском шоссе. Томази должен голосовать за Хиггинса, хотя бы из солидарности. Он тоже начал с самой нижней ступени. Был когда-то официантом в баре. Остается Оскар Блеер, обувной фабрикант. Благородная внешность, белоснежная седина. С 11 утра неизменно пьян. И при этом ухитряется просиживать целые дни у некой разводки матери 5 детей. Пора бы Карни позвонить. То, что он медлит, дурной признак. Хотя, скорее всего, они там по обыкновению сидят, пьют, болтают, и у Карни просто вылетело из головы, что его друг мучительно ждет звонка. Карни занимается политикой. На последних выборах в Хартфорде его избрали в Сенат штата, но он ничуть не занесся. Хиггинс встречал его у парикмахера, потом на завтраках в клубе «Ротари». Он и с остальными виделся бы почаще, если бы не уклонялся от выпивок и вечерних коктейлей. Неужели его из-за этого не примут? Ведь в загородном клубе не только пьют. В распоряжении членов клуба поле для гольфа с 9 лунками. Оно тянется по берегу озера и славит лучшим в округе. 2-3 раза в неделю в клубе бывают танцы, причем 1 раз обязательно для молодежи. Летом на озере устраивают регаты и заплывы, зимой – состязания конькобежцев. Кстати, доктор Роджерс тоже не пьет и ходит в клуб лишь когда это необходимо. «Ждешь звонка?» «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю, просто мне так показалось». Хиггинс чуть не выложил ей всю правду. Если кто-нибудь уже посвятил ее в суть дела, она, надо полагать, удивляется, почему муж скрыл от нее сегодняшнее голосование. Еще чего доброго подумает, что он ей не доверяет. Но дело тут не в доверии. Это легко доказать. В прошлый раз он от нее ничего не таил. Может быть, его удерживает самолюбие, стыд, может быть, боязнь, что его унизят у нее на глазах. Она и не догадывается, что с тех пор, как они поженились, и даже еще раньше, с тех пор, как стали встречаться, он постоянно боялся уронить себя перед ней. Ему казалось, рано или поздно она поймет, что ошиблась в нем, и раскается в своем давнишнем решении, в том, что пожертвовала ему всем, чего могла достичь в жизни. Хиггинс сделал над собой усилие, и сосредоточился на документах школьного комитета. А вот и Дэйв. Значит, уже начало 11-го. Поесть что-нибудь найдется? Ростом Дэйв со взрослого мужчину, и голос у него мужской, низкий, но по виду и поведению он сущий ребенок. Хиггинс услышал, как он шарит в холодильнике и с набитым ртом осведомляется.